Глава третья. Как-то я того главного мага сразу и бесповоротно не полюбила. А кому, скажете, могло понравиться, что травмируют части тела? Пусть досталось только моему языку, но и он мне был очень дорог. В итоге же пришлось все занятие, проводимое белобрысым гадом, просидеть в полном молчании. А сказать-то мне было, что ему. Представьте только, у них в той школе почти на все накладывался запрет. Кричать, ругаться, даже песни петь громко нельзя. Рано утром разгуливать по территории школы или после 11 вечера нельзя. В сад заходить было можно, но только в строго отводимое для прогулок время. А на море ходить индивидуально снова нельзя, и никогда без большой компании и сопровождения. Кушать что-то, найденное и сорванное в саду, не следовало ни за что, а питаться надо было только в общей столовой. А с одеждой что они выдумали? Мы должны были носить только те наряды, что висели в наших шкафах. Кстати, я этим утром натянула на себя сразу несколько балахонов, чтобы избавиться от просвечивающегося свойства ткани. А это снова являлось нарушением правил. Когда белобрысый говорил о нем, указал именно на меня. Пример, видите ли, я была отрицательный. Замычало было от возмущения, но злодей демонстративно сложил пальцы, как будто для нового щелчка, вмиг лишая меня желания с ним спорить. Как же было обидно наблюдать его довольное лицо. Но чувство это вместе с беспомощностью пришлось проглотить. А что оставалось делать? Против магии все мы были абсолютно бессильны. Единственное, что мне удалось, так это переименовать блондинистого злыдня из «Жертиен ван Лагон» в «Жерть вам в лоб». Девчонкам всем понравилось, и запоминалось такое прозвище на счет раз. Вот главный маг школы и стал с моей легкой руки, а вернее с опухшего языка так называться. А что, ему шло. К его высокой поджарой фигуре подходило слово «жерть», а остальное само как-то приложилось. «Вопросов об одежде больше нет?» Глумливо покосился он и в мою сторону. «Да, забыл сказать, женихи могут захотеть дарить вам презенты и обязательно станут делать это. Среди прочих подарков могут оказаться и платья, и белье, вот их можете надевать и на занятия, и в свободное время». И Макс снова бросил взгляд на меня. И я легко по нему догадалась, что именно мне в ближайшем будущем рассчитывать на дары, скорее всего, не приходилось, что так и стану ходить по школе и сверкать чуть завуалированной голой попой. А если снова нарушила бы правила и нацепила бы на себя несколько балахонов, то... Нахмуренные брови мага не сулили ничего хорошего в этом случае. Жерть вам в лоб! Следующий час мы усердно переписывали с доски местные буквы и учились их правильно произносить. Я науку усвоила за первые полчаса, остальное время потратила на то, чтобы доводить преподавателя, махонького такого старичка, неправильными звуками. Но тот оказался кремнем мужчины, и терпение у него было на пятерых таких, как я. Только вот помимо меня в классе оказалось 8 бестолковых девиц, поэтому к концу занятия этот Хордрик ван Миртен все же закипел не хуже перегревшегося чайника. Третьим уроком в тот день стала обещанная директрисой лекция о месте женщины в данном королевстве. Хорошо, что мой язык к тому времени уже не совершенно пришел в норму, так как имело несметное множество вопросов по теме. Но как только я совершенно перестала давать лектору возможность высказываться, так он, коварный, подозреваю, нажал какую-то кнопку под столом. Иначе отчего после этого к нам явился белобрысый, а переступив порог аудитории, сразу же нашел меня взглядом. И жертв не покинул нас больше до самого конца лекции, так и сидел где-то в верхнем последнем ряду и жег своим пронзительным синим взглядом мой затылок. Вот и пришлось тихо и мирно принять информацию, что главное это назначение женщины в этом мире сводилось к воспроизведению потомства. Так поняла, что даже до воспитания детей супруг не очень-то допускал свою нежную половину. Да, лелеял ее, оберегал, посвящал жене много времени и внимания... Правда, у меня имелись насчет этих высказываний большие сомнения. Как-то с трудом в это верилось, про много времени и внимания. Но пришлось смолчать по известной причине. А еще лектор навешивал нам на уши лапшу, что никаких беспокойств за свое будущее испытывать не будем абсолютно, что семейный уклад полностью на стороне женщины. «Ага-ага! Чего ты, Ира, постоянно ерзаешь?» — спросила меня вдруг Маринка, сидящая рядом. «Не веришь, что ли? Разве не знаешь, что в мире демонов, а также драконов и оборотней, мужчина истинную пару чует за версту? И если находит свою половинку, то об изменах больше и речи быть не может. Нисколько. У него ни с кем уже и не получится вступить в половую связь, а значит, мы для мужей станем единственными и неповторимыми». «Иди ты!» Взглянула я на нее и на лектора другими глазами, но сомнение в сказанном как-то не хотело моментально отступать. «Так это ведь если найдет эту самую, а если нет?» Но тут сзади послышался приглушенный кашель мага. Вот ведь слова нельзя было сказать. Пришлось немедленно умолкнуть и сделать вид, что всему верила беспрекословно. А там, слава богу, лекция закончилась. «Девушки!» — призвал жертвь громким голосом обратить на него внимание. «Сейчас время обеда. Идемте, я вас провожу в столовую, чтобы никто не потерялся. А потом у вас будет свободное время. Его сможете проводить, как вздумается. Например, уединиться в своей комнате или же прогуляться по саду. Еще есть возможность коротать его за беседами в гостиной и выбирать вам». «Очень большой выбор», — хмыкнула я, отчего сразу же получила предупреждающий взгляд мага. «А почему бы не сколотить компанию и не пойти на морской пляж, а?» И я вернула ему его же прищур. «Что же тебе отрава этакая не мется-то? Далось ей это море!» Повернулся жертв к девчонкам, ища у тех в мой адрес осуждения. А нарвался на ожидания в их глазах. «Мы тоже хотим на море! Можно?» И маг сдался. Вздохнул, правда, глубоко, а потом пообещал, что завтра устроит нам поход к морю, если за него будет большинство голосов. Это он зря такое сказал, так как моментально получил лес поднятых рук. Хотел голосование, получил его, и подобное наше единение не пришлось магу по вкусу. А обвинил во всем и чего-то меня, так как именно мне адресовался его недовольный взгляд и хмыканье. «Ладно, идемте на обед». Мы и пошли. А после него лично я отправилась в сад. Как оказалось, большинство девушек предпочли остаться в гостиной, вот почти все дорожки и аллеи были пустынны. Побродив по ним, смогла оценить размеры сада и парковой зоны. Они впечатляли. Но мне хотелось полного уединения, оттого шла все дальше и дальше от здания школы. И петляла по тропам, пока не уперлась в высокий сплошной каменный забор. Попыталась определиться, не море ли было за ним, для этого прислушалась, рассчитывая различить шум волн. Но нет, ничего подобного из-за изгороди не доносилось. А пройдя еще несколько метров по дорожке вдоль каменной кладки, вдруг услышала негромкий свист. Поводила вокруг глазами и заметила на ветвях дерева, что росло за забором, мужчину. И тот напомнил мне того мужика, которого окрестила шофером. Увидела я его и остановилась, не зная, что делать дальше. «Привет!» — вдруг крикнул он мне и ловко перебрался с ветки наверх стены. «Гуляем?» Голос его слышать, а главное понимать речь, было очень странно. Ну да, я же совсем забыла, что потом мне даровали такую способность. Вот и хлопала на рогатого мужика некоторое время глазами, так как ожидала от него только каркающих звуков. «Обживаешься?» — не отставал тут от меня, по всему пытаясь разговорить. «Ей, как тебе тут у нас?» «Нормально, но могло бы быть и лучше». Я предусмотрительно решила замереть на месте и ближе не подходить. Кто его знал, что тут тип задумал? «Это как?» — озадачился рогатый моими словами. «Снова дома в своем мире желаешь оказаться? Я сразу приметил, что ты настроена была на побег. Другие девицы просто боялись, а ты еще осматривалась по сторонам, будто хотела улизнуть куда подальше. Только это ни к чему хорошему не привело бы. Назад тогда уже прохода не было, погибла бы по глупости, если бы я не досмотрел». «Значит, я должна быть тебе благодарна, что не дал сбежать?» «Ага, а ты благодарна?» На его вопрос я только неопределенно пожала плечами. «Знаешь, я потом поняла, отчего ты прогонял того мотылька с моего плеча. Эх, если бы уже в тот момент могла бы понимать твою речь, то непременно собственноручно прихлопнула бы ту букашку с крыльями, лишь бы от нее избавиться». «Точно!» Отчего-то дико обрадовался рогатый. Он при этом принялся широко улыбаться, еще абсолютно расслабился и сел на заборе, свесив с моей стороны ноги. «Да, жаль, что не смог поймать летуна. Теперь вот тебя зачислили в школу невест. Иначе досталось бы мне, и мы бы с тобой». «Стой, как это досталось бы тебе? Ты сейчас о чем говоришь?» «О том, о чем ты и сама сказала, догадалась. Девушки, не прошедшие первый отбор, достались в жены простому народу. Вот». «Бред!» — махнула на него рукой. «Врешь ты и все. Их домой отправили сегодня утром». «Демоны никогда не врут. Зачем нам это, если любая наша правда с рук сходит?» «Так уж и любая. Хочешь сказать, что вам все позволено? Умыкнули девушек из чужого мира и к ответу никто не призовет?» «Не-а. И делать больше нечего нашим магам, как энергию свою на возвращение похищенных тратить. Разобрали девчонок по рукам те демоны, что сопровождали невест сюда, и все. Поэтому в сопровождении обычно нанимаются неженатые парни. Вот, значит, как. И что, интересно, еще нам про этот ваш чудесный мир наплели? Дальше все верно вам рассказали. Будете между собой соревноваться. А правитель наш станет к вам присматриваться, свою истинную пару среди вас искать. Только найдет ли. В прошлом году у него ничего не получилось. Но тогда маги притащили сюда эльфиек. Может, из-за этого, как знать. И куда тогда девушек дели? Тоже отдали простому народу? Почему? Все по-честному сделали. Мужчины из знати на них женились. Кому охота, стала женой обзавестись. Сказал же, дальше все, как обещали, будет. Да? А если кто из нас бабочку свою потеряет, что с той девушкой станет? Вспомнила я вдруг, что своего мотылька чуть собственноручно совсем не прогнала. А теперь он тоже неизвестно где летал. И заволновалась. Как-то замуж мне здесь выходить совсем не хотелось, а за такое вот рогатое чудо и вовсе страшно было. Что тогда ту ждет? Тебе-то что волноваться? Твой летун при тебе, сказал мужик и качнул рогами вправо от меня. Я перевела туда взгляд и заметила на листке раскидистого куста своего зелененького мотылька. Не поверите, так ему обрадовалась в тот момент. А так я не про себя спрашивала, я в принципе. Не знаю. Раньше такого вроде бы не бывало. Летуны привязчивые, девушкам обычно нравятся. А ты сейчас что здесь делал? Почему на дереве сидел? Так, просто. Очень странно это все выглядело, но на лице рогача вдруг отразилось смущение. Вот вам и демон, которому все позволено. Высматривал кого? Догадливая, да? Начал он сердиться. Ну да, хотел за невестами подсмотреть, особенно за тобой. Тебя как звать-то? Ирина, а тебя? Эрит Винкрохт. А почему приставка Вин? Что тебе не ясно? Из низших я демонов. Только высшие имеют приставку Ван. Они же и рога носят только в боевой ипостаси. Ты знаешь, что это такое? Нет? И хорошо, что не знаешь. Это такое страшилище из них получается, что я на их фоне тебе красавчиком покажусь. Вот оно что, как много я узнала сейчас от Эриты и всего за 10 минут, больше, чем за сегодняшние 6 часов, проведенных в школе. Очень удачно я этого демона здесь повстречала, следовало бы полезное знакомство продолжить. А ты часто на этом дереве сидишь? Спросила, прислушиваясь к своим мыслям. Почему ты интересуешься? Прищурил демон один глаз. Еще хочешь со мной встретиться? Понравился я тебе, что ли? Ну, такое заявление делать было слишком чревато, чувствовала последствиями. Очень уж ты собеседник интересный, и я бы не отказалась еще как-нибудь пообщаться. Свидание мне, что ли, назначаешь? Сменил он прищур на другой глаз. Вот вояки прознают про твое намерение, и будет нам с тобой маленькая такая война. Минут на 10, это мне. А ты вынести их гнев сможешь не долей минуты. Ты о чем? Вояки? Война? Гнев? Минуты? Да, вояки. У твоего же летуна крылья зеленые, значит, именно им больше всего подходишь. Военным. Демонам, что служат армии Вулкании. А? Я открыла рот от изумления. Нет, этот Эрит просто кладезь новых знаний для меня. А еще перевела взгляд на своего мотылька, чтобы посмотреть, как тот радостно, точно в подтверждение чужих слов, замахал зелеными крылышками. А если бы у него были голубые крылья? Я просто так спрашиваю, просто немного интересно. И ты такой умный, что разговаривать с тобой, Эрит Винкрохт, одно удовольствие. На самом деле я хитрила. Интерес был к цвету крыльев не малый, а огромный. Потому что прошлым вечером он мне показался от чего-то синим при освещении от магического светильника. Голубые? Подбочинился демон горделиво. Это значит, что жди жениха из магов. «Если у летуна крылья желтые, подойдешь министру, а вот...» Дальше не договорил, забеспокоился, увидев кого-то за моей спиной. Оттого, наверное, и решил спешно проститься. «Мне, Ирина, пора. Не знаю, свидимся ли еще». И он тут же спрыгнул по ту сторону изгороди. А я оглянулась и увидела сзади служащего. Тот явно шел по мою душу, приблизился и позвал вернуться в здание школы, объяснив, что всех девушек собирал заведующий, чтобы озвучить расписание занятий на завтра. Пришлось пойти за ним. А было очень жаль, что не успела расспросить Эрита, какой мотылек намекал на самого правителя и его братьев. Нет, мне оно было ни к чему, любопытство просто теперь догадывалось, меня изгладало бы. Но делать нечего, разговор наш прервался, теперь только оставалось надеяться, что увиделись бы, возможно, завтра. А когда я оказалась в общей гостиной, не столько слушала Лиана, сколько рассматривала чужих мотыльков. И оказалось, что Эрит действительно не врал. Мне припомнились слова директора, а та говорила, что в этом году жениться решили 5 военачальников. Принялась считать мотыльков с зелеными крыльями, и их оказалось ровно 5. Правда, мой имел на тот момент немного другой цвет, бирюзовый, что ли. Далее стала выискивать желтокрылых бабочек. Таких углядела 3 штуки. Выходило, что это был намек на 3 холостых министров. Начала радостно потирать руки, предвидя дальнейшее открытие. Но тут к нам в гостиную заглянул главный маг школы. И, конечно, сразу же зрительно отъел от меня приличный кусок. Это что же, жертв теперь решил глаз с меня не пускать, что ли? Кстати, мелькнула в голове новая мысль. Что там директриса говорила про мага? Один все же ищет себе жену в этом году. А что если... Вдруг она имела в виду Белобрысова, Ван Лагона. Вот ведь счастье кому-то привалит. Интересно, кому? Ну-ка. Голубая бабочка обнаружилась у Маринки. Точно, сидела, как и раньше, у той на голове. Интересно. Моя любит сидеть на плече, ее на голове, а другие... Нет, это ни о чем не говорит. Почти все мотыльки сидели или на плече, или на голове. Здесь сделать ценные выводы не получилось. А жаль. И тут в голову пришла следующая мысль. А Марина наверняка мечтает о правителе. А ей светит стать женой мага. Сказать, что догадываюсь о ее судьбе или не надо. И какие все же крылья у мотылька местного короля? От раздумий меня отвлек тихий голос жерди, прозвучавший у самого уха. О чем задумалась? Опять на уме появилась какая-то каверза. Между прочим, за дисциплинарные проступки у нас в школе положено наказание в виде ареста. Да-да, и не надо так на меня смотреть. Вот закрою тебя в комнате без окон на сутки, посмотрю тогда, как притихнешь. «За что?» — изобразила праведное возмущение. «Я же ничего еще не сделала. А что, вопросов много задаю, так это от любознательности?» «Ну-ну», — многозначительно покачал Белобрысый на мои слова головой. «Помни только, отбой в 11!» И он пошел вон из гостиной. Называется, испортил настроение и удалился. Вот Маринке счастье-то привалит, если женихом окажется именно этот маг. «О чем ты?» — встрепенулась уже в следующую минуту. «Мне бы про собственного жениха что-либо узнать. А то, может, все невесты с копом меня жалеть примутся. Военные — это народ такой. У них одни команды могут быть на уме. Или жажда баталий. Вот тогда покручусь уже я, как уж на сковороде». «Что там директриса говорила? Среди прочих военачальников, желающих жениться, и командующий всеми войсками демонов затесался». «Так, как же эти вояки могут выглядеть? Может, у них рога ветвистые? Или нет, они же высшие, значит, только в бою или где-то там зверя превращаются. Что там про них Эрит еще говорил?» И чем больше я на эту тему думала, тем все меньше и меньше хотелось участвовать в конкурсе. Но если продолжать прикидываться туповатой особой, неспособной осилить местный алфавит, то вряд ли высшему такую женушку иметь захотелось бы. И тогда что же получалось? Меня забракуют же. И быть мне женой низшего. Эта перспектива тоже не грела. Ох, что-то голова совсем разболелась. От этого спать решила лечь ровно в 11. А еще для того, чтобы не доставлять удовольствия их главному магу лично отволочь меня в темную комнату под арест за нарушение дисциплины. Нет, надо было исправляться. А там видно стало бы, как поступать. На следующее утро я поднималась с теми же намерениями, то есть превратиться в прилежную конкурсантку. Но вся затея чуть не рухнула в первый же час после пробуждения. И все от того, что исполнительной невесте следовало одеваться соответственно правилам, а значит, светиться телом сквозь ткань балахона. Я так и нарядилась, но, глядя в зеркале, в ужасе зажмурилась. Мрак! Но делать было нечего. Вот и пробиралась в столовую короткими перебежками из-за врожденной своей стеснительности. А там спряталась за столом. И сидела я вся съежившись, когда в столовую вошла одна из наших. То есть очередная невеста, и на ней ладно так сидела, вполне приличная по прозрачности и фасону платья. «Откуда?» — кричало мое лицо и застывшая поза. Но сказать вслух ничего не получилось, так как от неожиданного того зрелища дар речи утратила. Но за меня это спросили другие девушки. Они налетели на вошедшую, обступили ее и стали засыпать вопросами. А та сначала только строила из себя скромницу, тихонько так улыбалась и отмалчивалась. Но шумом в столовой, что подняли девушки, заинтересовался Максимилиан. Он к нам заглянул, окинул всех пристальным взглядом, увидел на одной из нас платье не по форме и расплылся в улыбке. «Вот», — поднял многозначительно вверх руку. «Процесс пошел. Эта девушка уже кому-то приглянулась. Считайте, что один жених уже занят». Я присмотрелась к девице внимательнее. Что в ней было особенного, что ее выбрал правитель этого демонического царства? Вроде ничем таким из остальных не выделялась. Если разобраться, то все мы смотрелись примерно на одном уровне. «Постойте!» — осенила меня вдруг догадка. Лиан сказал, что она приглянулась кому-то. А разве не король должен сделать первым выбор невесты? От моих слов девчонки заметно вздрогнули. А счастливая обладательница нового платья так и засветилась от радости. Но тут я сделала следующее открытие. «Смотрите на нее еще! На ней больше не сидит бабочка! Где твой мотылек?» Этот вопрос девицу сильно обеспокоил. Она принялась озираться, но поиск ее мотылька результата не принес. Тот исчез. «Какого цвета у твоего летуна были крылья?» — поспешила задать ей вопрос. «Оранжевые», — произнесла она, заикаясь. «И что это значит?» — смотрела на меня уже не так, чтобы с превосходством, как ранее. А я стала припоминать, сколько аналогичных мотыльков насчитала вчера. Что тот не был единственным, выяснилось моментально. Рядом сразу 7 бабочек летало над своими хозяйками и махало оранжевыми крыльями. И оказалось, что теперь таких летунов осталось 12. «Поздравляю тебя!» — произнесла я тогда. «Твой жених является, по моему разумению, главой какого-то демонического рода». Девушка вскрикнула от огорчения и села резко на стул, видно, ноги перестали держать. А приятельницы ее глазки потупили, улыбки спрятали и тоже разошлись по своим местам, чтобы приступить к завтраку. Я же теперь принялась ломать голову над тем, что той пришлось сделать, чтобы заслужить такое платье. И ведь в лоб не спросишь, неудобно как-то было. Решила подойти к девушке, как только она вышла бы из столовой, подкараулила и задала свой вопрос. «Что тут непонятного?» В сердцах огрызнулась та и выглядела все так, будто это я была виновата, что не король осчастливил ее подарком. «Я своему жениху понравилась!» — сказала она так и быстро вышла от всех нас прочь. У меня в голове ничего после такого ответа не прояснилось. Да где же она мужика-то своего встретила, если до отбоя мы все вместе сидели и болтали в гостиной? А потом уже после 11 выходить в коридоры было запрещено. Она нарушила правила? Или тот сам к ней пришел? Как это у него получилось, если лично я свою дверь закрывала на ключ, и тот оставляла в замочной скважине? И что значит «понравилось»? Ох, сколько вопросов. Но их пришлось на время оставить, так как следовало немедленно настроиться на занятия. В тот день нам читали лекции по истории, географии и этикету. По первым двум предметам преподаватели были такими же старцами, как Ходрик ван Миртон. И я заподозрила, что к нам специально не подпускали молодых мужчин. Что там директриса говорила про демонов, что питают дикую ревность по отношению к своим женщинам? А вот третий предмет читала преподаватель-женщина. Довольно нудная оказалась особа, с привычкой некоторые фразы повторять по нескольку раз. Меня это раздражало, но некоторым девушкам нравилось. Что ж, на вкус, на цвет, как говорится, товарища нет. И вот занятия подошли к концу. И мы все ждали этого момента с нетерпением, потому что нам была обещана прогулка к морю. Жертв вчера пообещал. Как оказалось, тот слово сдержал. Сразу после обеда пришел в столовую, приказал построиться в шеренгу и повел на открытую террасу, с которой мы в первый раз морской берег и увидели. А там, как оказалось, для нас был настроен переход. Я как радужное свечение увидала, так от него невольно попятилась. Согласитесь, страшно было, что кто-то тратил драгоценные магические силы на проход к морю, если воды его плескались всего в 30 метрах от того места, где стояла наша компания. «Куда?» — заслонил мне путь к отступлению белобрысый. «Все шагают в одну сторону, а тебе снова не имется завернуть в противоположную. А почему нельзя было сделать проще? Например, просто спуститься к воде по ступеням?» Махнула я рукой в сторону близкого берега. «И где ты их видишь?» — прищурился на меня маг. Пришлось свеситься с парапета и поискать те глазами. Их действительно не было. Поэтому на этого мужчину потом я уже поднимала не подозрительный, а растерянный взгляд. «А как же?» «Быстро шагай за остальными!» Делать было нечего, и я пошла в переход. а вышла из него на чистейшем белом песке, и рядом ласково плескалась и переливалась в оранжевых лучах местного светила морская водичка. Далее быстро скинула с себя балахон, нисколько не останавливаясь на месте, отбросила надоевшую тряпку в сторону и еще ускорившись с разбега нырнула в воду. Погрузилась в нее с головой, уйдя под накатившую волну. Проплыла рыбкой несколько метров, присматриваясь к обстановке и морскому дну, и только хотела всплыть на поверхность по собственной воле, как меня туда выдернула чужая сила. От жесткой хватки поперек туловища перехватило дыхание. И неожиданность сыграла свою роль. Я думала, что именно она меня напугала больше всего. Настолько, что завизжала и принялась всеми силами извиваться, пытаясь высвободиться. А еще поморгала, и тогда уже смогла увидеть отчетливо, а не в распругах, что поймало меня не морское чудо-юдо, а свой, точнее, все тот же белобрысый маг. Как поняла это, так начала успокаиваться. В конце даже совсем дергаться перестала и замерла в его руках, пока выносил меня из воды. Правда, было неудобно болтаться вниз головой, перехваченной под ребрами и прижатой к его боку. А то, что была абсолютно голая, так уже мало трогала, после почти прозрачного одеяния-то. Этот тип же мне что-то вроде строгого папочки с недавнего времени стал. Ну, очень строгого. И в тот момент он шипел и рычал на меня, выговаривая свое новое возмущение. «Кто позволил лезть в воду?» И бац, шлепнул по моему голому заду. «Я разве давал на это разрешение?» Бац, новый шлепок, такой же увесистый, как первый. «Инструктаж был, я его успел провести, ты его выслушала!» Бац, бац, бац. «Ай, это не метод бить учениц!» Попробовала дернуться и освободиться, но ничего не вышло. Жердь держал крепко. «Что вы себе позволяете, господин маг? А если меня выберет себе в жены сам правитель? Это что же получается? Вы позволили себе хлестать по мягкому месту саму будущую королеву Вулкании?» То ли слова мои на него подействовали, то ли донес до места, но меня поставили на ноги, на песок. А недалеко толпились остальные невесты и посматривали в нашу сторону с некоторым испугом в глазах, но и не без любопытства тоже. «А ничего, что вы, господин главный маг, сейчас так таращитесь на обнаженную меня? Конечно, та прозрачная тряпка, что валяется за вами, вряд ли что прикроет, но все же... Так я могу одеться, раскупаться в вашем море нельзя?» «Одевайся», — наклонился и сам подал мое платье, а потом повернулся к девушкам. «Без моего позволения или разрешения того, кто будет сопровождать вас на этот берег, заходить в воду категорически запрещается. Во-первых, потому что это опасно. В море водятся хищники, по сравнению с которыми ваши акулы, гуппи из аквариума. Во-вторых, вода в вашей коже тоже вредна. Посмотрите в сторону вон того острова. Правильно, туда. Что вы видите? Кто сказал дым? Совершенно верное определение. А что это за дым, кто скажет?» «Вулкан?» Сделала робкое предположение я, натянув на себя балахон. «Правильно. Это уже третью неделю извергается наш знаменитый вулкан Тото-Яма-Кунор. И вода теперь еще не скоро будет пригодна для купания, так как ветер дует с неделю именно с той стороны. Это всем ясно? Кто спросил, почему непригодна? Вы, милая девушка? А взгляните-ка на вашу подругу. Что видите?» «Правильно. Она начала покрываться красными пятнами и волдырями. Это значит, что ее срочно теперь надо отправлять к нашим целителям». Я к тому времени успела расчесать две руки и одну ногу, пока этот белобрысый гад не сказал, что этого делать не следовало. «Так какого лешего вы повели нас на этот пляж?» — взревела я белугой. «Как будто на тебя производили впечатление мои слова», — ухмыльнулся жертв. «Вот, теперь на собственной коже убедилась, как оно бывает, если вести себя неправильно. На этом все, посещение пляжа закончено. Построились девушки и проходим организованно в портал. Эй, не чешись, хуже будет. Сейчас отведу остальных невест и тогда займусь тобой». «Что говоришь? Вся горишь, чешется и щиплет? Еще бы! Но придется потерпеть. Это наука тебе такая, невестушка». Ту часть здания школы, где находился лазарет, жерть уже нес меня на руках. Все от того, что кожа моя пострадала на довольно большом участке по площади, и от этого поднялся сильный жар. Меня лихорадило, а в критический момент температура тела, наверное, приблизилась к 40. Так мне казалось тогда. Старичок-целитель указал на кровать, чтобы меня на нее положили, как только мы вошли в его белое царство. Да, белые занавески висели на окнах. Белые шторки были натянуты между несколькими кроватями, расположенными в одной комнате, и застелены они были белым бельем. Потом он протянул ко мне морщинистые руки с узловатыми пальцами, и все. Больше ничего не помнила. Вырубилась. Как потом мне сказали, что забылась целебным сном. Когда открыла глаза, рядом с моей кроватью сидела Маринка и Наташа. Они сказали, что пришли навестить больную, то есть меня, и что я в этом лазарете находилась уже третий день. Надо же, а я ничего не помнила. А что там происходит с вами? Вяло так поинтересовалась я у них. Много чего, округлила глаза Наташа. Уже 7 невест выбраны женихами. Вернее, 7 девушек могут похвастаться подарками. Или это одно и то же? В общем, по-прежнему ничего не понятно, что происходит, но им надарили всякого белья, забавных безделушек, а некоторым колечки и браслеты. А так все больше зубрим уроки, подключилась к разговору Марина. Скука смертная. Да, ты много материала пропустила, Ира, особенно по этикету, но мы с Мариной беремся тебя подтянуть, я правду говорю? Чего там подтягивать? Скривилась та. Если обобщить все их правила, то воспитанной даме следует вечно смотреть в пол, помалкивать и делать реверансы. Что-то в этом духе я и предполагала, пробормотала я в задумчивости. Сдается мне, девчонки, что мы попали с этим демоническим миром. Допустим, кто-то из нас окажется истинной парой кому-то. Я тоже несколько книг фэнтези прочитала, было такое. Так там притяжение это определялось быстро. Мужику в тех романах только и надо было, что приблизиться. Бах, и он уже уловил, что перед ним его вторая половинка. Что же тогда происходит у нас? И что, если не все девушки подойдут женихам? Улавливаете, куда я клоню? Что ж не понять. Да только отсюда не сбежать, Ирин. Остается дальше наблюдать и ждать, что будет. Мы сидели, вздыхали да тужили, а наши бабочки водили хоровод в это время над нашими головами. Порхали себе мотыльки, будто танцевали в воздухе. 3 летуна — белый, голубой и зелено-бирюзовый. Все же мой имел какой-то не совсем нормальный цвет. Покосилась я в его сторону и задумалась. «Девчонки, кто мне скажет, какого цвета моя бабочка?» «Зеленая? А в чем вопрос?» — мгновенно откликнулась Наташа. «Синий!» — уверенно заявила Марина. «Вот и мне кажется, что мотылёк мой какой-то неправильный», — нахмурилась я. «Вы на него внимательнее посмотрите. Он же в тени одного цвета, а на свету меняется. Хамелеон какой-то». «И как тогда быть? Это я уже про выведенную теорию, что цвет крыльев бабочки некоторым образом определяет будущего жениха». «Ой, Ира, а он у тебя еще и мальчик. Девочки, посмотрите, только на нем же штанишки, а на наших с тобой, Мариш, платится». «Что ты, Ира, так побледнела? Или не успела это чудо с крыльями внимательно рассмотреть?» Стала Марина приводить меня в чувство, так как я, разглядев насекомых мелких человечков, приняла увиденное за глюк. «Да, мы навели про них уже справки у Максимилиана. Эти существа называются летунами на самом деле. Они живут в тех цветущих полях, что мы пересекли на мамонтах. Очень дружелюбно относятся к людям, им нравится запах нашей кожи. Вот они и прилипли к некоторым из нас на время, а потом улетят себе во свояси». «Это вам Леон все рассказал?» «Да. И кому из этих демонов верить? Мне же многое про цвет крыльев и выбор женихов повидал тот рогатый тип, что вез нас сюда. Помните того шофера?» «Не знаю, девочки. Ох, морочат они все нам головы», — начала вздыхать Наташа. «Ты тоже так думаешь?» — с придыханием уточнила появившаяся единомышленница. «С некоторых пор да», — ответила за нее Марина. «Как пошли эти странные подарки. Ладно, еще то платье, то есть первый дар одной из нас. Вполне приличная вещь. А дальше что началось? Какие-то легкомысленные штучки. Трусики, стринги, подвязки, чулки. Как будто кто-то забавляется, честное слово. Ведь нелепо же девчонки в них смотрятся в полупрозрачных-то одеяниях». «Мне тоже показалось, что эти дары смахивают на насмешку», проговорила свое мнение и Наташа. «И вовсе не от того, что мне самой еще никто и ничего не преподнес, правда?» «И к какому выводу мы придем?» Задала им обжигающий меня изнутри вопрос. «Нам нужна информация, чтобы определиться с действиями». «А ее-то у нас и нет. Местные молчат и делают вид, что все идет как должно». «Хотя...» «Есть у меня один демон на примете», — имела в виду Эрита. «Он из них сам разговорчивый будет. Решено. Завтра меня отсюда выписывают, тогда же, но после занятия, разумеется, и отправлюсь на свидание с ним». «Это кому же?» — нахмурилась Маринка. «Да, кому?» — с явным любопытством смотрела на меня Наташа. «Вспомните, я вам про него уже рассказывала. Тот шофер с рогами. Эрит».